Глава 5. Все виды расплаты. Они стояли рядом с питьевым фонтанчиком, стояли и молчали, будто бык и матадор, ожидающий, когда освободится арена для корриды. Сава, положив правую руку на плечо сыну, пытался прогнать желтые и красные пятна гнева, прыгавшие перед глазами. Он знал суть корриды и прекрасно понимал, что у бычка нет никаких шансов. Эва тоже отлично понимал, что сейчас произойдет. Он никогда в жизни не интересовался корридой и плохо представлял, в чем ее суть. Но он знал, почему они замерли в южном коридоре второго этажа, подставив полосе света кончики кроссовок и мокасин. Со стороны могло показаться, что они размышляют, сильно ли их мучит жажда. На деле же они ждали, когда закончится перемена. Абисов-старший ждал, борясь с яростью, Абисов-младший — с испугом. «Свидетели разойдутся, и тогда-то все и начнется», — с горечью подумал Эва. Отцовская рука все ближе подбиралась к воротнику его рубашки по мере того, как пустили коридоры. Наконец захлопнулись последние двери. Топот стих. «Идем к директору, Эв. Нам есть что обсудить». «Пап, послушай, это...» Договорить Эва не успел. Отцовская рука все-таки забралась под воротник, застыв там твердыми камешками, а потом толкнула его. Эва охнул, неожиданно обнаружив, что каким-то образом сумел преодолеть пару метров, не касаясь пола. Он рухнул на колени, растянулся. Рюкзак мягко наехал на затылок. Эва вскочил на ноги и резко развернулся, почувствовал, как откуда-то из желудка, затопленного кофейной бурдой, в кровь бьют злость, раздражение, упрямство, качества совершенно ему несвойственные. «Я же твой сын! Твой сын! Как ты можешь?» «Это все чертова тетрадь, в которой ты постоянно что-то пишешь и пишешь, будто сумасшедший. Давай-ка ее сюда». Это сложно было объяснить, но Эва почему-то был уверен, что подобное против правил. Против каких-то негласных, неустановленных правил, вроде тех, что порой заключают враждующие стороны. Например, не портить запасы питьевой воды и не трогать детей и... их красные тетради. Вдобавок, в Эдхалсионе Эва выплескивал свое разочарование отцом, иногда приобретавшее черты гротескной злости, так что сохранение тайн тетради приравнивалось в некотором роде к обеспечению безопасной жизнедеятельности. «Нет», — прошептал он. Лицо Савы исказилось от гнева. «А вот и твое слабое место, да, сынок?» — вскипело у него в голове. — Ничего, ерунда. Я не дам тебе стать таким же безумцем, как твой дед. — Дай сюда, — я сказал. — Нет, пап, пожалуйста. Это привело Саву в состояние еще большего бешенства. Мало того, что Эва считал общественный транспорт скотовозками и, как оказалось, ни во что не ставил все, что делалось государством для льготников, так он еще и продолжал называть его папой. Здесь, здесь, черт возьми. «Эв, Эв», — произнес Сава и постарался, чтобы голос не дрожал от ярости. «Ты ведь знаешь, это строжайше запрещено. Только имя и отчество, помнишь? Это вопрос уважения. А без этого в школьных дебрях никуда, сам понимаешь. Отдай мне тетрадь по-хорошему, и мы вместе посмотрим, как она горит». Какое-то время они настороженно приглядывались друг к другу. Хватило бы и малейшего шороха, чтобы один бросился удирать, а второй с рычанием кинулся следом, и на этот раз их ничто бы не остановило, даже чье-либо присутствие. Внезапно Эву осенило, и он скороговоркой выпалил. — Мама запретила тебе ее трогать. Ни за что. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Упоминание Беаты, к удивлению, Савы имело мощный успокаивающий эффект. Гнев мгновенно утих, уменьшившись до справедливого огонька, вызванного неподобающим поведением отпрыска. Сверх того, опять разболелось колено. Пару лет назад с Савой на пробежке приключилась неприятность. Конечно же, не такая трагическая, как с Алисией Абисовой, но все равно довольно-таки досадная. Спускаясь с пригорка, Сава угодил правой ногой в сусличью нору, которой еще вчера не было. В результате тело подалось вперед, а колено — назад. Помнится, Беата в больнице сказала, что спорт — это не для всех. Схожим образом она вроде бы высказалась и про смерть Алисии Абисовой. Сава удивленно заморгал. О чем он только что толковал с Эвой? Явно о каком-то проступке. Пришлось приложить недюжинные усилия, чтобы вспомнить о том, что случилось в столовой. Это пугало. Похоже, с памятью дела обстояли все хуже и хуже. «Не мешало бы показаться врачам», — с неохотой признал Сава. «Заодно и колено пусть осмотрят». «Почему ты замер, Эв? Или рассчитываешь, что директор школы сам к тебе пожалует?» «Нет, Савелий Адамович, я просто споткнулся». «Вот и отлично. Идем». Через минуту они уже стояли у двери, за которой для любого учащегося начинались равнины унижений. Кабинет директора имел на двери самую что ни на есть непритязательную табличку. Она сообщала посетителям, что внутри обитает такой зверь, как директор школы, без фамилии, имени или отчества. И Владлену Григорьеву нравилось ощущать себя этаким мифическим существом. Разумеется, все знали, как выглядит человек, занимающий эту должность, и все же порой случалось так, что в школьные земли забредал охотник, понятия не имеющий о роде, комплекции и нраве зверя, которого выслеживал. Именно поэтому Владлену нравилось находиться вне стен собственного кабинета, чтобы, так сказать, воочию понаблюдать, как посетитель его ищет, справедливо полагая, что директора может оказаться кто угодно. Но сейчас школьного зверя изловили прямо в логове. Дверь кабинета отворилась без какого-либо постукивания, и вошел сосредоточенный Сава, подталкивая перед собой сына. Владлен в этот момент просматривал акт о списании, готовясь утвердить его. Больше он, разумеется, поражался. Изумление вызывало количество списываемых рулонов, туалетной бумаги и бумажных полотенец за месяц. Он словно управлял огромной общественной уборной, занимающей несколько этажей и в которой, как ни крути, можно было пообедать и почитать. И не обязательно вне стен туалетной кабинки. «Вот это улов!» — со скепсисом заметил он, откладывая бумаги. «Здравствуйте, Владлен Маратович». «Привет, Эв. Как жизнь? Кипит? Можешь не отвечать, проходи». Эва замер, не дойдя до брифинг-приставки, за которой начинался стол главного человека в школе пару метров. Голова опущена, кулаки сжаты, воротник рубашки торчком. Сава тем временем отошел к открытому окну и принялся хлопать по карманам блейзера. «Наслышан о твоей выходке, парень, наслышан!» Владлен подался вперед и поморщился, ощутив, как рубашка противно отлипла от кресла. «Да, вся школа уже наслышана», — процедил Сава. Он, наконец, нашел то, что искал — смятую пачку сигарет и дешевую зажигалку. Закурил. И куда только подевалась его зиппа. Заметив неподобающее поведение зама, Владлен с укором развел руками. Сава втиснул зажигалку в сигаретную пачку и, не глядя, бросил. Владлен поймал сигареты и тоже закурил. Подумал, что таким зверя в логове, пожалуй, еще никто не видел, кроме разве что Савы и секретарши Аси. Но та видела и побольше. «Ерунда какая!» — беззаботно решил он. «Подумаешь, зам и директор закурили. Окна все равно нараспашку, а остальные умеют стучаться. Если их, конечно, пропустит Ася, предварительно не покусав при этом». Владлен едва не хохотнул, представив, как секретарша, столь похожая на мопса, скалит зубы и тявкает на посетителя. Затем с прищуром уставился на Эву, понял, что подросток прекрасно осознает, что сегодня ему не отделаться инфантильным, и я больше не буду. Я хотел пить и есть, — неожиданно промямлил Эва. И потому ты решил, будто можешь выпить и съесть то, что предназначалось детям, коим дарованы льготы, — уточнил Владлен, изображая изумление. Впрочем, особо стараться над эмоцией не пришлось, достаточно было вспомнить акт о списании. Государство, знаешь ли, заботится обо всех, парень. А тут появляется Эва Абисов и заявляет, что заботиться нужно только о нем. Не ври, Эв, не надо. Что побудило тебя на столь скверный поступок? Эва молчал. Владлен и Сава курили. Со стороны могло показаться, что два детектива пытаются расколоть малолетнего преступника, покрывающего банду, что поднаторело в налетах на охраняемые фургоны, перевозящие кофейные напитки и блинчики. — Эв, у меня есть информация, что ты шантажировал одноклассницу. Это так? Ты хоть знаешь значение слова «шантаж»? В глазах Эвы промелькнуло непередаваемое удивление. Он догадывался, что такое шантаж, когда один человек угрозами подчиняет себе другого. Но разве что-то подобное действительно происходило? — Это неправда. Это кто вам сказал такое? — На благо школы трудится не только твой отец, верно, Савелий? Сава не ответил, продолжая изучать школьный двор. — На благо школы трудится не только твой отец. Владлен замер. Улыбка на лице стала вялой, потерянной. До него внезапно дошло, что как-то чересчур уж много людей пеклось о так называемом благе школы, как будто в школьных стенах орудовало некое тайное общество. Вдобавок, Владлен собственными ушами слышал, как некоторые педагоги странно называют друг друга. Ангел, Нора, Криси, Шафран. «Кто это вообще?» — подумал он. «Нет, Шафран — это Шафран. Конфетка с острова История. Господи боже, мне 42, я директор школы, а у меня в подчинении люди с погонялами». Одна даже кольцо в губе таскает, хотя я запрещал. Или нет? Мама бы мной гордилась. — Дядя Владлен, ты в порядке? — Следи за языком, Эв, — рявкнул Сава. Владлен посмотрел на мальчика затуманенными глазами. Еще одна загадка. В какой момент жизни он сблизился с семьей Абисовых и их свитой, Ангелом, Норой, Криси и Шафран? Потрясение Владлена было столь велико, что даже Сава начал встревоженно поглядывать в его сторону. А потом все сомнения исчезли, не оставив и следа. Владлен вновь ощутил себя властелином школьных угодий, куда изредка забредали глупые следопыты в надежде повстречать величественное существо. — Эв, это не шутки. У меня есть информация, что ты требовал от Виктории Маноевой показать трусики. В противном случае ты, — Владлен покосился на заметку в блокноте, — грозился чудить. — Как я понимаю, ты решил идти до конца, правильно? — Она хотела от меня каких-то подвигов, — быстро проговорил Эва. Его лицо пошло красными пятнами стыда. — Хотела, чтобы я прославился. Заявила, если я не сделаю этого... — Ее убьют. — Убьют? Вот как? И кто же? — Я не знаю. Откуда мне знать? — Это наш уборщик? — Уверен, это он. Только человек с такой обширной лысиной, как у него, мог пригрозить девочке. — Вы смеетесь, да? — недоверчиво спросил Эва. — Да, Эв, верно. Я смеюсь. Только мне почему-то совсем не смешно. Стряхнув пепел в мусорную корзину, Владлен опять откинулся на спинку кресла, безжалостно раздавив капельки пота под рубашкой. Дело раскрыто. Эти двое, Эва Абисов и Виктория Маноева, слишком заигрались во взрослых. Дело молодое, как говорится, но отнюдь не школьное. Мне все ясно, Эв. Надеюсь, этого больше не повторится. — Почему? — потому что никто никого не убьет, поверь мне. Это школа, Эв. А здесь никто никого не убивает и не грозится этого сделать, даже за двойки. Ну, чего умолк? Она все выдумывает. Или ты, или она, — согласился Владлен. Кто-то из вас точно приврал. И я бы не стал смотреть на них, даже если бы она и вправду предлагала их увидеть, — с жаром воскликнул Эва. А она не предлагала. Ничего такого. Ну, ты обязательно скажи нам, если она все-таки решится, — проговорил Владлен, туша сигарету о стенку коробочки со скрепками. — Мы же здесь все мужики, верно? — Да, Владлен Маратович. — Можешь идти, Эв, и подумай над тем, как ты подставил отца. Сава при этих словах помрачнел. — Мы с Эвой что-нибудь придумаем, чтобы этого больше не повторилось. Так ведь, Эв? Эва не ответил. Он оцепенело молчал, не сводя испуганного взгляда с директора школы, словно вглядывался в кромешную тьму колодца, на дне которого вдруг блеснули кольца огромной змеи. — Что ты видишь, маленький засранец? — Владлен занервничал, борясь с желанием вынуть из коробочки со скрепками окурок и понюхать его. — Хочешь меня напугать? Тебе это удалось. А теперь проваливай, пока я не сказал что-нибудь такое, от чего моя карьера пойдет псу под хвост. — Чего замер, Эв? Можешь идти, — повторил он и натужно рассмеялся. — И больше на всякие женские штучки не ведись, а то развода не избежать, будь уверен. Скрипнув подошвой кроссовки, Эва выскочил за дверь. Владлен и Сава рассмеялись. В заповедных землях на мгновение воцарилась тишина. Захлопнув дверь, Эва прижался к ней и почти сразу отступил к стене. Ему не хотелось, чтобы дядя Владлен и отец услышали, как бьется его сердце. Внутри кипела злость на Вики. Он действительно считал, что ей что-то грозит здесь, в святыне образования? Перед глазами возник пугающий образ директора школы. «Поздравляю, дядя Владлен, отныне ты почетный экспонат Эдхалсиона», — безучастно подумал Эва и полез за тетрадью. Там же у стены принялся быстро писать. Только что состоялся неприятный разговор с дядей Владленом, директором школы. Выражаясь его языком, я и впрямь учудил. Но об этом я напишу позже. Скорее всего, нет. В середине разговора дядю Владлена охватил какой-то мертвый удар. Из его рта потекла кровь, казавшаяся черной из-за сигаретного дыма. Дядя Владлен ничего не замечал и все макал и макал в кровь кончик сигареты. Мне это напомнило один фильм про гангстеров. Эти ребята носили тонкие усики и модные белые шляпы, а еще они окунали сигары в бренди, прежде чем затянуться и отдать приказ, обычно лишавший кого-нибудь жизни. Сегодня стоит адская жара, и кровь дяди Владлена, пусть и не настоящая, а нафантазированная, быстро свернулась. Показались первые черви, тоже белые, очень похожие на те, что ползали по учительнице литературы. Они пожирали сгустки крови и ткани испачканной рубашки фисташковой. Рот дяди Владлена напоминал чудовищную пепельницу, в которой ожила порция рубленых спагетти. — Что с тобой происходит, дядя Владлен? Тебя убивает курение? Или тебя убьет что-то другое? Или это со мной что-то не так? Из-за двери раздался усталый голос отца, и Эва вскинул голову. — Вот и что с этим малолетним идиотом делать? Внутри Эва стукнуло черное зернышко обиды и разочарования, будто второе сердечко. Он огляделся, коридор по-прежнему пустовал. До конца урока оставалось еще где-то 10 минут. Разговор в кабинете между тем продолжался. — А что с ними делать? Гормоны? Дядя Владлен кашлянул, явно проигрывая второй сигарете в крепости. Руслан вообще заявил, что из дому сбежит, если я буду ему при всех замечания делать. Знаешь, Владлен, какие у моего глаза пустые. Будто он постоянно гоняет лысого и находится у самого финиша. Что у него в голове, не понимаю. Кому он приставал-то? К Маноевой? Маноева? Что-то припоминаю. Неполная семья, если не ошибаюсь. Одна только мать. Любопытно, это у них семейное? Что именно? Делать трусики разменной монетой в подвигах. Из-за двери донесся смех, и Эва отошел. Ему не хотелось слушать эти мерзости, а в том, что это были именно мерзости, он не сомневался. Прежде чем убрать от Халсион, он кое-что быстро дописал. «Я ощущаю, как руки сотворяют клубки. Эта мысль не дает мне покоя. Кажется, я скоро пойму ее». Он поплелся по коридору. Отец вчера обмолвился, что было бы неплохо в эти выходные рвануть к побережью, но этот же человек мог дуться по несколько дней кряду, устраивая злобные истерики без особой причины, так что на пляж рассчитывать не приходилось. Поравнявшись с дверью женского туалета, Эва услышал монотонное бормотание. Поддавшись неожиданному порыву, он вошел. В туалете царила прохлада. И Эва расслабился, ощущая, что мог бы простоять здесь до самого вечера. Мог бы, если бы не голоса, шедшие из той части уборной, где располагались кабинки с унитазами и раковины с зеркалами. Нужно было лишь повернуть за угол, чтобы увидеть все это. «Дарим свои жизни. Царствие твое будет явственным и вечным, как боль роженицы и крик новорожденного. Молимся тебе, черная мать, и перерождаемся вместе с тобой». Эва торопливо вынул Эдхалсион из рюкзака. Голоса стихли, сменившись неясным бормотанием, и Эву бросила в холодный пот. Он попытался убедить себя, что реальные люди обязательно закрылись бы, занимаясь они чем-нибудь столь странным. Неожиданно Эва почувствовал, что неизвестные знают о его присутствии, но о нем знали все образы и видения, что попадали на страницы от Халсиона, разве нет? Но почему-то именно сейчас Эва был убежден, что в туалете находились в самом делешные женщины. Он вздрогнул, когда раздался голос. — Передавай привет маме, Эв. Голос был до боли знакомым и естественным, словно его обладательница и Эва повстречались где-то в коридоре, как будто ничего, кроме вежливости, жары и обманчивой прохлады не существовало. Что-либо ответить Эва не успел. В желудке возник тугой ком, и подросток выскочил в коридор, ища дальнюю уборную для мальчиков. Он бы удивился, узнав, что почти полностью повторил путь Вики. Когда Эва, подгоняемый капризами желудка, вылетела из туалета, Крисси остановила взгляд на Ангеле. — А мы не сильно его изводим. По-моему, можно обойтись и без этого ритуального бормотания. И сейчас, и вообще. Тем более, что она совершенно нам не подходит. — Сильно ли изводим? — Уж точно не сильнее, чем он сам, — пожала плечами Ангел. Я боюсь даже представить, что показывает ему кровь черной матери и деда-писателя. Но они все представляли. Беата называла происходящее с ними циклом. Никто не знал, как его оборвать или в чем его суть. Истинная природа цикла была еще одной тайной за семью печатями, как и название красной тетради Эвы или его настоящее имя. Но и это меркло по сравнению с городом, с его пустыми темными улицами, лишенными привычной симметрии и вымощенными панцирями существ, навечно застрявших в утробе смерти. С его шпилями, пронзавшими звездную пустоту точно веретена, Эва тоже иногда видел город, видел чаще остальных, хоть и не всегда осознавал и привечал этот дар. Попасть в город, вернуться домой было их единственной целью. — Я к тому, что мне осточертело шастать по туалетам, — заявила Крисси. конце концов, ангел, у тебя есть личный кабинет и ключ от него. Ты делаешь два оборота, и мы забываем про освежитель каникулы в Италии. Его вонь уже не вымывается из волос. — Мы там, где и должны быть, — рассудительно возразила Нора. — И так будет всегда, Крисси. Того хочет черная мать. Того желаем все мы. Даже если под ногами у нас вспыхнет костер, мы лишь пошевелим пальчиками, чтобы стало горячее. Шафран фыркнула. — Да о чем вы, подруженьки? Просто мы, девочки, без ума от разговоров в дамских комнатушках. Смиритесь уже с этим. Все прыснули, а потом и вовсе расхохотались. Ангел показала Зиппо, утерянную на днях зажигалку Савы. Первоклассную, надо отметить. Он толком и не курил, разве что, когда сильно нервничал. Однако имел потребность играть с ее крышечкой, таким образом концентрируясь на поставленных задачах. Передав зажигалку Норе, ангел позвонила Беате. Ответа не было довольно долго. Вероятно, в этот самый момент кто-то из ее помощниц взбирался по лесенке, чтобы вручить трезвонивший смартфон. Наконец, черная мать ответила. — Что на твоих крыльях, ангел? Голос Беаты звучал глухо. Слышались тихие всплески. Воображение тут же дорисовало тысячи литров молока, насыщавшихся тьмой и ароматом ее тела. — На моих крыльях звезды, — прошептала ангел. Ты действительно позволишь Саве так поступить? Ты же знаешь, я бы сделала это сама. Так надо. Это все, что мы хотели узнать. Беата отключилась, и ангел взглянула на остальных. Заметила недовольство Крисси, хотя ожидала его от Шафран. Вот уж действительно что-то новенькое. Говори, сестра. Кого бы Сава ни выбрал, я раздеру этого гаденыша. Физически ли, ментально, сделаю это. Глотку ему перегрызу. Надеюсь, с этим не возникнет проблем. Остальные с благодарностью посмотрели на Крисси, и она улыбнулась. Проблем не возникнет. Им всем больно видеть, как страдает Эва. И сегодняшнее дальнейшее его унижение требовало существенной компенсации. Что поделать? Истинная любовь всегда настаивает на записи в черном грозбухе смерти. Они сосредоточились на зажигалке. Разум Савы напоминал дно пруда, усеянное пиками. Малые, большие, грубые, отравленные и изощренные. Пики олицетворяли собой вмешательство в его рассудок, установки контроля, если угодно. И на дно предстояло отправить еще одно острие, позлее и почернее остальных. Кабинет Владлена он покинул в паршивом настроении. Кто бы мог подумать, что Эва способен на подобное? Неожиданно Сава усмехнулся. — Ты ведь и сам был таким, вспомни, — промелькнула веселая мыслишка. — Где, по-твоему, ты познакомился с Беатой? — Ну, то-то же. Жара, поле, 100 тысяч человек, груди показывают чаще, чем моют руки, и не облачко на небе. 7-летняя смерть, возможно, лучшее, что с тобой когда-либо случалось. — Нет, неправда, — возразил Сава со всей искренностью, на какую только был способен. — Лучшее, что со мной было, есть и будет, — это Эв, мой сын. «Лучшее, что с тобой было, — это Беата», — заявила мысль потяжелее. «Только благодаря ей у тебя есть Эва. Но зачем мальчику взрослая женщина? Зачем ему мать? Он просто метит на твое место, приятель. Он не уважает тебя и твою работу, плюет на общественный транспорт и тех, кто слишком беден, чтобы хорошо питаться или иметь собственную машину. Вдобавок, из-за этого гаденыша ты выкурил первую за год сигарету. — Сигарета! — прошептал Сава, трясясь от гнева. В голове словно зажгли свинцовое солнце. Они со звоном толкались, гремели и бились о стенки черепа. К носу явственно подступила кровь, но она так и не пролилась, оставшись пудовым давлением где-то в области переносицы. Пребывая в столь противоречивом и болезненном состоянии, Сава не сразу сообразил, что очутился на третьем этаже, упершись взглядом в табличку с лаконичным обозначением номер 34. Из-за дверей слышалось постукивание клавиатуры, будто в этот момент десятки пальцев охотились за скакавшей мышью. Сава открыл дверь, заглянул в класс. — Простите за вторжение, Эмир Валентинович. Мне нужен Двойников. С вашего позволения, разумеется. — Какое еще позволение? — вскипел он, на миг опустив голову. — Надо было просто рявкнуть. Учитель информатики, старикан с подозрительно красной кожей, как у индюшки, задумчиво кивнул. Из-за дальней парты одиночки поднялся подросток. На чересчур розовом лице проступили белые пятна. Сава нетерпеливо помахал мальчику, и тот ускорил шаг. Это понравилось Саве. Как неожиданно понравилось все, что этот уволен делал. А числилось за ним предостаточно. Ростислав Двойников, 14 лет от роду, был из той породы людей, что постоянно изнывали от скуки, а развлечь себя могли лишь одним способом — нарушая. Из таких обычно получались работники железной дороги или заключенные. Чаще второе. Закрыв дверь, Сава еще раз оглядел увольня. На воротнике нечто зеленое, явно добытое из рудников в носу. Крупный живот, туго обтянут школьной рубашкой. Взгляд ленивый, как у обожравшейся свиньи. Сава припомнил, что за подростком закрепилась говорящая кличка Двойка. Хотя продолжительное время ученики звали его Двойник. Двойка или Двойник? Какая в сущности разница? Заверните обоих. Вот так экземпляр, мысленно присвистнул Сава. Я и забыл, как ты выглядишь вблизи. Хорош, мой друг, хорош. Только за этот год два раза помочился на стуле в классах. А это, как ни крути, вдвое меньше, чем в прошлом. Один раз ударил локтем учительницу в живот. Случайно, конечно же. Кто не верит, пусть не учится. Драк и случаев буллинга не счесть. В октябре поставлен на учет по делам несовершеннолетних. Что ж, идеальному человеку идеальная фамилия. — Помнишь меня? — спросил Сава, упирая руку в стену рядом с лицом подростка. Подбородок Двойникова затрясся. Выглядело это так, будто свинья собиралась чихнуть. Злая, опасная свинья. — Я его не трогал. Его никто не трогает. Его даже не дразнят из-за имени. Сава без лишних слов понял, что Двойников говорит про Эву. А еще ему показалось, что он слышит щелчки утерянной зипа. Где-то совсем рядом, у самого уха. Успокаивающие. Помогающие собраться с мыслями. — Значит, помнишь. Ты меня боишься? — Да. — А его? — Моего сына ты боишься? — Отвечай, как есть, мальчик. Свиные глазки злобно сверкнули. — Его я не боюсь, его никто не боится. — А что ты там говорил про дразнилки? Есть какая-то веселая шутка, связанная с идиотским именем Эва? Ну же, просвети меня, не бойся. Я тот еще хохмач. Но Эва — помойная королева. Еще? Эва — сопля без подогрева. Смешно. Еще? Эва — червяк из чрева. Сипло выплюнул Двойников. Правая рука Савы сама выпрыгнула вперед и нашла горло мальчика, стиснула и прижала эту свинью в рубашке к стене. Левая тем временем откидывала крышку зажигалки. Клик-клак, клик-клак. «Успокойся, Сава. Все правильно, все хорошо», — говорила призрачная зажигалка. «Только не оставь следов на этой рыхлой туше». — Не смей трогать чрево, из которого он выполз, ты меня понял? Иначе я переломаю тебе ноги. Но сперва раздавлю этого слизня, которого ты называешь шеей. — Да, да, я понял, — прохрипел Двойников. Задыхаясь, он пытался вертеть головой. — Да, только, пожалуйста... — Замечательно, отлично, — Сава отпустил жердяя. — Мы с тобой прекрасно ладим. А раз так, почему бы тебе не почесать руки об один мешочек с дерьмом? — Мешочку 13 лет. Вес немногим за 47 килограммов. Не расстается с красной тетрадью. А еще он ненавидит общественный транспорт и питание для детей-льготников. Как тебе, а? Интересно? — Вы сейчас говорите о своем сыне, да? — уточнил Двойников с выпученными глазами. — Говорить? Я о нем вообще не хочу говорить. — прошипел Сава и тут же успокоился. Щелчки утерянной зажигалки по-прежнему настраивали его на деловой лад. — Мне все равно, как это будет и по какому поводу, Ростислав. Понимаешь меня? Административные вопросы, если они возникнут, я улажу. Они не возникнут, будь уверен. Просто развлекись после этого урока или следующего, и я закрою глаза на что-нибудь еще. Договорились? К удивлению Савы, Двойников посерьезнел и протянул руку. — Потом, — сказал Сава, поморщившись, — потом я обязательно ее пожму. Ну, беги в загон. Проводив подростка обратно в класс, Сава направился к себе. Какая-то его часть с ужасом причитала, указывая, что он нанял школьного громилу, чтобы тот преподал Эви урок старого доброго кулака. — Ничего, ничего, будет знать. Но чего знать, Сава и сам не понимал.